Всем салют, это импульс. Серьезные слова на несерьезную музыку. Поехали. Нам бы прыгнуть высоко, но мешает потолок. Снова ищем мазу, чтобы ничего не делать. А как же бег к мечте, чтобы не жалея ног? Но не модно дышать свободно и зачем-то бегать. Проснуться утром злым на нелюбимую работу. Опять вперед погибать, ты чей-то инструмент. И мысль лишь одна, дожить бы до субботы. Из каждого понедельника все тот же эксперимент. Загоняемся в кредиты и еще дальше в угол. Система работает, вращая земной шар. И что такое счастье, не знает даже Google, брат. Надо не ховаться, а наносить удар по собственной лени, навязанным идеалам. Смотри, какое солнце и как цветут цветы. Как туман скрыл дома, накрыв их одеялом. В тебя никто не верил, но ведь верил ты. Маленькие люди вращают земной шар. Большие идеи пылятся в столах. Город гудит, как огромный комар. Двигаемся вперед и плевать на страх. Маленькие люди вращают земной шар. Большие идеи пылятся в столах. Город гудит, как огромный комар. Двигаемся вперед и плевать на страх. Все птицы высокого полета, если есть банкноты. В кармане шуршит, а в голове ни хрена. А я думал, что там должно быть хотя бы что-то, чтобы эту жизнь не спить до дна. Учат быть грубым, в кровь искусаны губы. Нет времени тормознуть и о чем-то подумать. Тут как у Стивена Кинга, загоняя под купол. Суетим, чтобы как-то прожить. От зарплаты до зарплаты, запоминая даты. Мы идем вперед, часто просто не глядя. У кого-то нет денег даже заплатить за хату. А за кого-то решает дядя, папа или папин дядя. И чего ради? Весь этот эксперимент. Надо быть зубастым, как крокодил Данди. Надо брать свое, надо ловить момент. Ты слушаешь это, значит мы в одной банде. Маленькие люди вращают земной шар. Большие идеи пылятся в столах. Город гудит, как огромный комар. Двигаемся вперед и плевать на страх. Маленькие люди вращают земной шар. Большие идеи пылятся в столах. Город гудит, как огромный комар. Двигаемся вперед и плевать на страх.